Она посреди комнаты, и он рядом с ней на стуле. Он снова погладил ее по щеке, поцеловал в лоб, нащупал ее руку, пожал ее, и она даже как будто ответила: «Анни». Он взглянул на нее, чтобы убедиться, что она смотрит прямо ему в лицо, и только тогда продолжил: «Все кончено». Час дня. Дмитрий пообещал ей в это время целый час передышки. Она все утро раздвигала ноги, начиная с первого клиента, того, что плевал на пол. И она должна была ему улыбаться, пока слизывала плевок. Она плакала. 7 мужчин побывали у нее после него. И еще 4 осталось обслуживать. 12 человек каждый день. Последний должен явиться сразу после 7:30. Час передышки. Она лежала на кровати в комнате, которую теперь называла своей. Прекрасная квартира на 7 этаже обычного городского дома. Кое-кто из мужчин называл ее Лидией. Она сказала им, что ее зовут иначе, но они ответили, что для них ее зовут Лидией. Она уже выяснила, что Лидией звали женщину, которая жила в этой комнате до нее, что все они были ее клиентами, и теперь она их унаследовала. Дмитрий больше не бил их так сильно. Он сказал, что они уже кое-чему научились, но над многим надо еще поработать. Он сказал, что она должна притворяться, стонать, когда в нее входят, иногда можно и повизжать, и клиенты решат, что ей это нравится. Можно подумать, если она не будет этого делать, они не заплатят. Она плакала, только когда оставалась одна. Он же изобьет ее, если снова застанет в слезах. И так у нее был час на отдых. Она закрыла дверь и приготовилась поплакать еще, пока не придется снова наводить красоту, улыбаться перед зеркалом и гладить себя между ног, как хотел тот, что придет в 7:30. Эверт Грэнс некоторое время просидел у себя в кабинете, ничего не делая. Все-таки он не чувствовал себя отдохнувшим, и ему трудно было собраться. Он сходил в туалет, принес кофе из автомата в коридоре, спустился к дежурным и попросил, чтобы ему заказали пиццу, и все. Больше из кабинета он не выходил. У него было ощущение, что он чего-то ждет. Он пританцовывал под Сив Мальмквист, топтался по полу между диванчиком для посетителей и письменным столом, слыша только ее мягкий голос. О том, куда запропастился Свен, он понятия не имел. И от Огестома не было ни слуху, ни духу. Он увеличил громкость. Уже снова вечер, а он не понимал, как это возможно. Солнце нагрело комнату, и большую часть дня светило прямо в окно, так что он нещадно потел, когда двигался в такт 60-м. «Я скучаю по тебе, Бенгт. Ты наплевал на нас. Понимаешь ты это? Лена ничего не знает». Ничегошеньки не знает. У тебя была жена, у тебя были дети. У тебя все это было. Подошел к магнитофону, выключил его и вынул кассету. Оглянулся по сторонам. Только не ночью. Только не здесь. Он вышел из кабинета в пустой коридор. Открыл дверь на улицу и вдохнул свежий воздух. Вышел к парковке, к машине, которая стояла, как обычно, открытая. Он просто проедется. Как давно он не позволял себе этого. Просто проехаться. На часах 7:30, и ей предстояло раздвинуть ноги в последний раз за сегодняшний день. Все закончилось быстро, к тому же он не бил ее и не плевал. Он только вошел в нее сзади, потребовав, чтобы она шептала при этом, что хочет его. Было почти не больно. Она долго стояла в душе, хотя с утра успела вымыться несколько раз. Именно тут, под струей воды, она больше всего плакала. Дмитрий сказал, чтобы к 7 часам она, приодетая и довольная, сидела у себя на кровати, потому что к ним заглянет женщина. Ее звали Илона, та самая, что встретила их у причала и проводила в квартиру. Так вот, она придет сюда, чтобы убедиться, что у них все нормально.